Глава 29. Кто ожесточается, слыша наставление, погибнет нежданно и безвозвратно. Праведные в силе, и радуется народ. Нечестивцы у власти, и народ стонет. Кто любит мудрость, радует отца своего, а кто знается с блудницами, расточает нажитое. Царское правосудие укрепляет страну, а взятки ее разрушают. Кто льстит ближнему, сеть ему стелет под ноги. Грех — ловушка для нечестивца, а праведник веселится и радуется. Помнит праведник о тяжбе бедняка, а нечестивый и знать не хочет. Наглые люди баламутят город, а мудрые утихомирят ярость. Если мудрец судится с глупцом, смятение и смех не стихают. Убийцы ненавидят непорочного и честного погубить стремятся. Глупец дает волю гневу, а мудрый дает ему остыть. Если правитель выслушивает ложь, то и придворные будут нечестивы. Вот что роднит бедняка и угнетателя. Свет в очах у обоих от Господа. Если царь судит бедных по правде, престол его нерушим вовеки. Розга и внушение дают мудрость, а заброшенный ребенок — позор для матери. Где сильны нечестивцы, силен и грех, но праведники увидят их падение. Вразумляй сына, и будешь за него спокоен. Станет он для тебя утешением. Нет пророческих видений, и разнуздан народ, но блажен, кто соблюдает закон. Словами раба не вразумить, хоть и поймет, да оставит без внимания. Видел ты человека, скорого на слова, от глупца и то больше проку. Если раба с детства баловать, добром это не кончится. Гневливый вызывает раздоры, вспыльчивый множит злодеяния. Заносчивый будет унижен, а смиренный обретет славу. Кто вору товарищ, тот сам себе враг. Слышит, как проклинают вора, да помалкивает. Страх перед людьми — расставленные сети, но уповающий на Господа неприступен. Многие ищут благосклонности правителя, но судья человеку — Господь. Мерзок праведникам обманщик, мерзок нечестивым, честный человек —